Я держался чуть позади Минато. Давно уже ни с кем вот так не гулял. «Какой фильм хочешь посмотреть?» Раздалось впереди меня. «Да неважно. Я даже не знаю, что сейчас показывают. И это правда. Не то чтобы я не любил фильмы, но и привычки ходить в кинотеатры не имел. Тогда давай посмотрим то, что выберу я». «Как хочешь. Раз уж она узнала мой секрет, то и фильм, наверное, выбирать ей. При этом я понимал, что с такими людьми в кино обычно не ходят». «А, что же выбрать?» Так, за разговорами, мы подошли к кинотеатру. Целому комплексу из 11 залов. Снаружи висели постеры с новинками, и уже по ним становилось ясно, о чем тот или иной фильм. «А, ладно, давай на этот Эдзанакон». Минато указала на плакат иностранного CG-мультфильма. Когда мы подошли ближе и проверили расписание показов на электронном табло, оказалось, что до начала еще 20 минут. Я купил два билета, а Минато взяла попкорн-листовку. «До начала показа есть еще время, 100 раз успеем дойти». Минато не нервничала, не беспокоилась. Ничего такого, она как-то странно воодушевилась. Она походила на 5- или 6-летнюю девочку, которая радостно предвкушает что-то новое. А вот у меня кошки на душе скребли. На редкость паршиво, когда человек, знающий твои слабости, не угрожает тебе, но и не оставляет в покое. Это намного хуже, чем пойти на фильм ужасов, где не знаешь, когда на экран выскочит монстр. «Весело, правда?» Она про фильм или про себя? Мы заняли места в тускло освещенном зале. Я сел слева, Минато справа. «Вот, держи попить, Эдзанакон. Ты же не против колы?» Минато вставила бумажный стаканчик в держатель подлокотника. Свет погас, и раздалось оповещение о начале показа. После короткого ролика, который призывал соблюдать правила этикета, стартовал фильм.